После обеда он по совету командира отправился к себе в комнату еще немного отдохнуть. Весь трап ждала долгая ночная смена. Андрей честно пытался уснуть, но сон не шел. Все произошедшее за последние сутки крутилось в голове. И Элия это. Необычное имя. Еще бы. У всех тут необычные имена. И сама она необычная. Надо бы с ней познакомиться получше. А когда у нас смена закончится, потом Хетцар нас что, опять в город потащит? Вот так, пытаясь собрать в кучу разбредавшиеся мысли, и лежал Андрей, пялясь в потолок. За этим занятием его и застала Шнабби. «Привет. Ты что, тут забыла что-нибудь или Хетцар попросил чего?» «Я вообще тут живу, не заметил?» «Да? А, ну точно». Три ведь койки. Одна его, другая, по-видимому, спеца. Шнабби меж тем сняла с себя майку, закинула на плечо полотенце, повернувшись спиной, расстегнула лифчик. На ходу, спуская штаны, ушла в какую-то комнату. Вскоре оттуда донесся шум душа. Ее поведение Андрея завело, и хоть в голове половина мыслей была об Элии, но после Лизы у него не было женщин, да еще нервотрепка последних дней, адреналин и все дела. Кроме того, он готов был поклясться, что во всем этом был намек. «А что, тут и вода есть?» — равнодушным голосом спросил Казаков. «Есть!» — донесся ответ сквозь плеск души. «Серьезно? Что и горячее есть?» — уточнил он, подходя к ванной. «Пойди проверь». Андрей отдернул занавеску. Так и есть, Шнабби абсолютно голая мылась под струями воды, совершенно не стесняясь вошедшего мужчины. «Что смотришь?» — почти без кокетства спросила она. «Нравишься?» — ответил Андрей, чувствуя, как учащается сердцебиение. «На тебя мудрено не смотреть». О да, Шнабби могла понравиться. Стройные ноги, упругая попа, тренированный живот, небольшая, но округлая грудь с острыми сосками, выразительное лицо, голубые глаза и волосы, потемневшие от воды, сделавшие ее брюнеткой. Она напомнила Андрею другую брюнетку. «Ну, раз нравлюсь, иди сюда, чего стоишь?» Снятие одежды у Андрея никогда не занимало много времени. Не стесняясь своего возбуждения, он зашел в кабинку, прикоснулся к прохладной, но горячей коже женщины. Шнабби выгнулась, прижалась к нему своей попкой. Вода по ее спине стала стекать туда, где касались друг друга мужчина и женщина. И все-таки Андрей не хотел потакать этой горячей особе, которая так лихо развела его на секс. Своими ногтями он не спеша прошелся по ее спине. Шнабби только закусила губу, замерла, ожидая продолжения. Потом рука Андрея схватила ее за грудь. Пальцы сжали напряженный сосок, прокрутили его. Снайперша выдохнула, попыталась сопротивляться, но была прижата к стене душа. Рука мужчины скользнула по рельефному животу дальше вниз, и Андрей сорвал первый стон с уст девушки. «Сволочь, ну что ты там тянешь?» — потребовала Шнабби, за что удостоилась сочного шлепка по попе. «Не командуйте, сударыня, вы не в том положении». «Ах ты негодяй!» Шнабби прибегла к нечестному приему. Она опять выгнулась назад и прикоснулась к заведенному Андрею. Тут уже контролировать себя было невозможно. Шнабби тихо застонала, почувствовав мужчину, но сама подалась навстречу, стала подстраиваться под ритм. Андрей запустил руку ей между ног, другой сильно схватил за грудь, толкнулся еще сильнее, укусил за ушко, и девушка забилась в сладких судорогах. Он сам после этого зарычал, сильнее прижался к Шнабби и вслед за ней испытал пик кайфа. Андрей на руках вынес снайпершу из ванной, бросил на кровать, навалился сверху так, что прижал ноги девушки к ее плечам, а она не выказала ни малейшего неудобства. Гимнастка, однако. «Ты что, еще хочешь?» — спросила Шнабби, а сама блуждала руками по мужскому торсу, спине. «Сейчас узнаешь». На этот раз все не так быстро, а размеренно. Андрей двигался не спеша, прислушиваясь к своим ощущениям и своей партнерше, уловив следы напряжения на ее лице. Перевернулся на спину и позволил ей самой выбирать темп и позу. И она выбрала, что надо. «В самом деле негодяй загонял меня всю», — сказала Шнабби, лежа на груди Андрея. «Сама напросилась». Снайперша куснула его в шею. Андрей никак не отреагировал. Ему сейчас все было в кайф. «Тебе понравилось?» «Угу», — вяло ответил Казаков. «Может быть, продолжение?» Шнабби провела языком по его груди. «Ну, мне скоро на дежурство. А как Хетцар к этому отнесется? Все-таки там разложение состава, подрыв боеспособности». Шнабби засмеялась. «Ну что, он сам будет рад, что его боец разрядился. Сбросил, так сказать, лишнее напряжение. Перед боем это важно». То есть он тоже?» «Да, и спицы, Багор. Тебя это отталкивает?» «Да нет. А Лоси, Гуга?» «Они еще не заслужили». Шнабби засмеялась. «То есть ты что-то вроде приза, награды?» «Ну да». Шнабби собрала волосы, подняла руки, вытянулась. «Хорошая награда». «Даже очень». Казаков погладил стройный живот, скользнул пальцами по грудям. «Получается, вы как бы семья?» «Мы трап, клан», — девушка вздохнула. «Если ты вступаешь в клан, значит, ты вступаешь в семью. Здесь так». «А там, ну, за границей в...» «В миру? Там все как положено, семья, дети, муж. Он у меня тренер по биатлону, параолимпиец и стрелок. Он меня научил с винтовкой обращаться, но 5 лет назад одни ублюдки ему позвоночник сломали». «Прости». «Ничего страшного. Главное, после этого я попала в игру. А здесь, сам понимаешь, многое возможно». Андрей попробовал приобнять девушку, чтобы снять неловкую паузу, но та отстранилась от него. Обнаженная, она приняла собранный и деловой вид. «Ну, хватит тут лежать. Тебе сегодня в самом деле в поле работать. Выспись, я опять в душ. Не вздумай за мной идти, отрежу все лишнее». И прежде чем скрыться в ванной, она напоследок кивнула. «Если ты думаешь, что тебе та лесная даст, то не обольщайся. Она из чужого клана. Ее вообще тут быть не должно». «В смысле?» Андрей хотел уточнить, что имела в виду Шнабби, но выяснять отношения с женщиной после секса не было никакого желания. Придет время, он сам все узнает. Поспать удалось 2 часа. В комнату зашел Гуга, сказал, что Казакова уже ждет спиц. Андрей быстро собрался, на выходе из гостиницы его уже ждал напарник со здоровенным пулеметом на плече, напоминавшим ПК, только с круглым магазином. Кругом еще царила темнота, улицу освещали редкие фонари на стенах. «Здорово. Откуда у тебя такая штука?» Пулемет казался совсем уж большим, поскольку его обладатель не отличался богатырским телосложением. «На складе выдали. В аренду. Пошли быстрее, опаздываем». Вдвоем они подошли к могучей бетонной стене и без проблем прошли под ней, спустились по ступенькам в арку подземного хода и почти сразу оказались в извилистой траншее, прошли по ней, оказались уже в другой траншее, параллельной стене. Спиц что-то показал, видимо, офицеру отделения или сержанту. Тот опять повел напарников куда-то по оборонительной линии, пока не указал на достаточно узкий подземный лаз. «Туда?» — спросил Андрей. «Туда, вольный. Попробуй на вкус землицы, с которой кормишься», — недружелюбно ответил офицер. Спиц без лишних слов полез под землю. Казаков за ним. «Слышь, Спиц, а вольными он нас назвал?» «Да, так еще иногда трапперов называют, которые без клана на лицензии живут. А если...» «Помолчи, не шуми тут». Подземный тоннель все-таки был довольно обжитым, с отшлифованными стенами и с хорошей вентиляцией. Идти в нем можно было на своих двоих, только пригибаясь. Примерно каждые 10 шагов в туннеле висели аэроогни. Таких светильников Андрей насчитал 5. «Пришли». Тихо раздалось спереди, и задница напарника внезапно поднялась вверх. Казаков последовал за ней. Со Спицем они оказались в узкой стрелковой ячейке, в которой, тем не менее, хватало места для двоих. Стенки ее были обложены штукатуркой, но имелось множество углублений, куда можно было положить полезные для жизни предметы, сигареты или запасной магазин. Сверху ячейка была накрыта куполом из железных прутьев, основательно заброшенным травой. «А это зачем?» — Андрей постучал по решетке. «Сам подумай, не все противники тут опасны огнестрелом. Значит так. Я держу сектор с 7 до 12 часов, ты с 12 до 4. Огня открывать не разрешаю, почудится, что меня сначала позови. Вопросы?» «А что высматривать?» «Любое движение. Сейчас пока нормально. А вот когда солнце вставать начнет и тени поползут, будет хреновее, так что не спать. Исполняй». «Есть», — ответил Казаков, думая, что, может быть, игры со Шнабби были лишними. Работенка оказалась той еще муторной. Высматривать в темноте черную кошку, которой нет. Спиц сбоку не выказывал никаких признаков усталости, стоял как вкопанный, только что-то жевал, судя по звуку. «Спиц», — позвал он, — «а ты ешь что-то?» «Нет, жую. Так, листья такие. Будешь?» — предложил напарник. Андрей отказался. Мало ли что за реакция будет, еще живот скрутит, куда бежать обратно в тоннель. Зато, понимая, что его новый друг настроен на общение, Андрей решил спросить у него про расклады в умирающей земле. Пора бы уже начать адаптироваться. Сколько он тут находится? 2 суток? «Спиц, а чего гильдия с красными орлами вздумала воевать, ты не слышал?» «Слышал, как не слышать. Гильдия вздумала всех трапперов красных прижать, и вольных, и из кланов. Гильдейцы принялись форты ставить на маршрутах к городу и потихоньку отжимать красных все дальше от него, или выдавливать на неудобные маршруты, вблизи серого пятна, например. Вот так они отжимают трапперов, отряды с добычей перехватывают, не торопясь, но настойчиво, суки. Но это ж долго, и сколько таких фортов нужно построить? Да хрена, но гильдейцы стараются. Вон им подфартило, они и горючку под себя подмяли. Ты о чем? Да там история долгая была. А я никуда не спешу. А наблюдать тут будет кто? Обернулся Спиц, но сменил гнев на милость. Ладно, если вкратце. Нашел один клан отморозков-ублюдков черноухих, подземный склад с цистернами соляры. Тут на них наткнулся трап добрых чистильщиков. Это чисто игровой клан, но в нем одни игроки. В трапе том везучим, говорят, был Химера. Это что-то вроде особого такого вида игрока. Вот им везет, говорят, еще немеренно. Насчет этого не знаю, но взяли добрые чистильщики тот склад почти без потерь, даже с трофейными танками, и даже партию соляра успели толкнуть гильдейцам. Но тут на них наскочили черноухие, да только не на склад, который охраняли, а на базу клана, где все веселились по поводу удачи. Но чистильщики как-то умудрились отбиться. Как им это удалось, не знаю, но они об этом не любят трепаться. Сам понимаешь, половина клана там полегла. Вот. В общем, после той бойни сил у чистильщиков, чтобы и склады, и базу удержать не осталось. Они, конечно, попытались, но на них навалились сразу несколько кланов. Орлы тоже в этом решили поучаствовать. И чистильщики решили плюнуть и уйти. Дальше пошла грызня уже между самими кланами. Тут уж гильдейцы показали себя на высоте. Согнали всю технику, которая у них была, даже дежурные машины с ярмарки убрали. Куш им целиком достался. Правда, говорят, они уже почти вычерпали все. То есть теперь все веселье только начинается? Типа того. Опять настала минута молчания, тягомотного безделья, скуки. Короче, хоть песни пой. «Сейчас бы перекусить», — вздохнул Андрей. «А вот как ты думаешь?» «Глохни», — оборвал Спиц. Казаков спорить не стал, они на задании, но чего это Спиц так завелся? Андрей, зевая, прошелся взглядом по полю, по которому уже ползли утренние сумерки, и едва не прикусил язык от грохота, раздавшегося над духом. «Что? На 3 часа, пентюх!» Казаков глянул, куда сказали. «Ровная трава или вот?» Показался какой-то силуэт, поднялся над кочкой. Андрей пригляделся, без толку. Все окрестности скрыла тьма из-за пулеметной вспышки, осветившей ячейку, и новый грохот. Казаков вслепую выпустил очередь, туда, где видел подозрительное движение. Тут уж темнота перед ослепленными глазами ожила множеством желтых вспышек. Крик Спица «Ложись!» опоздал. Андрей сам понял, что надо срочно укрыться. До ушей лишь сейчас докатился раскатистый стрекот на все лады, а за ним звон ударов пуль по прутьям железного купола. Свет опять залил ячейку, но не от выстрелов. Загрохотало, теперь казалось, уже с другой стороны. «Долбанули!» — прокричал Спиц. «Поднимаемся!» И сам рывком поднял свой здоровенный агрегат. Андрей встал во весь рост. Вот же. Все кругом было исчерчено пунктирами трассеров. Кто куда стреляет, понять было вовсе нереально. А сзади им в спину светил прожектор. Казаков плюнул и не стал долго разбираться, прицелился в один из множества мелькающих огоньков впереди и разрядил в него весь рожок. Только успел перезарядить, бабахнуло особенно громко, но не так, как до этого, а как-то звонко. Звук повторился, и прожектор, освещающий ячейку, погас. Поле боя окуталось тьмой, по которому шныряли сотни злобных светляков. «Сейчас по нам врежут!» — крикнул Спиц, добавил что-то еще, но Андрей не услышал. Грохот и стрекот стали особенно сильными, и он увидел, как особенно много яростных светляков летит в их со Спицем сторону. Казаков сообразил, что надо опять ныкаться, но тело слушалось с трудом. Что он увидел дальше, он запомнил на всю жизнь. Длинная очередь летела прямо в него. В воздухе свистело множество пуль, но Андрей видел только эти, что неслись точно к нему. Одна за другой они зарывались в земле, не взбивали красивые фонтанчики песка, а рассекали ее, как торпеды. Скрывались в ней, но другие пули летели следом, и каждая все выше над травой и все ближе к нему. Андрей с большим трудом потянул себя вниз и плюхнулся с задницей на дно окопа. Какое облегчение он испытал, когда понял, что находится в безопасности, на передовой посреди разгара боя, но в безопасности. Андрей увидел перед собой точно так же укрывшегося Спица, тот смотрел на него как-то странно, сочувственно, снисходительно, что ли. Казаков встряхнул головой, отгоняя странное... «Видение?» Чтобы окончательно прийти в себя, поднял автомат на вытянутых руках, дал длинную очередь до щелчка. Все равно голову поднять не было никакой возможности. «Ловите, суки!» На теме посыпались горячие, резко пахнущие гильзы. Мир снова стал привычен и все так же опасен. «Побереги патроны!» — укорил Спиц. «Слышишь? Сейчас со стены ударят, и мы поднимемся. По моей команде вылезаем!» Оглушительная перестрелка на миг затихла. Примерно на время, требующееся для перезарядки магазина, снова «Тарах! Трах! Подъем!» — рыкнул Спиц, и сам первый рывком поднял свой агрегат, как невесомый. Пулемет, не смолкая, выпустил рой пуль, раскаляя ствол и давая такой огненный факел, что даже в ослепительном салюте боя только слепой бы его не заметил. Андрей в меру своих сил помогал создавать плотность огня. Да толку-то! Сколько же этих врагов набежало! И кто они? Снова защелкали пули в опасной близости и опасно часто. Совсем рядом бабахнуло, комья земли посыпались сверху на решетку, ударная волна прошла сквозь землю и больно ударила по ребрам. «А вот это уже серьезно», — сказал Спиц спокойным голосом. Еще один взрыв грохнул дальше и позади. «Так, патронов большую часть мы истратили, так что можем идти. Андрей, ты первый». «А ты?» «Да успокойся, никуда я не денусь». Казаков нырнул в туннель, прошел метров 5 и остался ждать напарника. А тот ковырялся что-то на дне окопа, ковырялся, а потом тоже резко побежал обратно под землю. «Давай вперед, чего встал?» — рыкнул Спиц. И Андрей побежал, пока сзади конкретно не рвануло и весь туннель не заволокло пылью. «Это что было?» «Подарок гильдейцам. Надеюсь, парочка их взорвалась». Пробираться по узкому лазу, забитому пылью, где из освещения только химические фонари, было тем еще удовольствием. Но Андрей справился, вдохнул свежий воздух, где его сразу приняли в теплое объятие красные, наставили стволы. «Свои мы, свои, протрите глаза!» — закричал Спиц. «Пароль Курц!» «Так бы сразу и сказал!» — буркнул один из красных. «Что там у вас было?» «Патроны все истратили, ячейку взорвали!» «Понятно все с тобой, идите, занимайте оборону!» «Мой трап где?» «В третьем секторе, посмотри, они возле Баккара терлись». Спиц уверенно пошел куда-то по переплетению траншей. Андрей, понятно, за ним. Стрельба стала не такой яростной, но периодически рядом разрывались взрывы. Взрывная волна больно била по ушам, или он просто еще не привык к этому. Баккар нашелся неподалеку от стены форта и рассматривал поле боя в перископ. Рядом с ним в самом деле находился Хетцер со всей остальной командой. «Спиц! Андрей! Живы!» «Так что, командир, ну что? Как у вас тут дела?» «А ты не видишь? Хреново! Гильдейцы сюда то ли полк, то ли целую дивизию подогнали!» «За подкреплением послали?» — спросил Андрей, подсаживаясь ближе к друзьям. Только Шнаббис здесь не было. Она расположилась метрах в 10 от основной команды и наблюдала за боем сквозь оптику винтовки, а может, целилась в кого-то. «Смотри, какой умный! Послали, конечно, только толку! Как у вас все прошло?» «Заметили гильдейцев, расстреляли 2/3 боезапаса и ушли». Совсем рядом прогремела серия взрывов. Андрею за шиворот посыпалась земля. Хорошо, что не осколки. «Мля, я думал, тут постапокалипсис. Мы все тут будем сталкерить, артефакты собирать. А тут настоящая сраная война!» — выкрикнул он. «Так-то тебе!» — улыбнулся Хетцер. «Умирающая земля — это тебе не зона». Траншею осветила яркая вспышка. Пулеметная вышка, с которой работали по полю, исчезла в огненном пузыре. В лицо Андрея ударила волна горячего воздуха. Он еле успел прикрыть голову от посыпавшихся сверху осколков. «Что это было?» — прокричал он со дна окопа. «Ничего хорошего», — ответил кто-то из своих. «Паровоз это», — пояснил Багор и легко поставил Андрея на ноги. «Чего?» «Паровоз. Танк здешний на паровой тяге. И не тот, что гильдейцы в аренду дают, а настоящий боевой». Андрей сам выглянул наружу. В сумерках он отчетливо увидел большой угловатый силуэт с округлой башней, который спустя секунды полностью скрыл гигантский огненный всполох. А в стену форта будто врезался метеорит. Грохот, свист осколков. Сразу после этого на линию обороны красных обрушился огненный шквал, постоянные взрывы и свист мин. Так что предыдущая перестрелка показалась безобидным детским салютом. Отвечали ли чем-нибудь на этот огненный град красные, Андрей не мог понять. Глянул на Баккара. Тот равнодушно сложил перископ, оглушительно свистнул. «Ворчун, оставляй в предполье 5 наблюдателей, остальных уводим за стены!» И Хетцеру. «Пойдемте, парни, передохнем немного!» Большая часть солдат красных ушла за стену, где они заняли позиции вперемешку с совсем уж ополченцами, женщинами, стариками и юношами, вооруженными кто чем. Укрепления за стеной были оборудованы по уму, с превышениями над окопами передовой, так что если по ним полезет враг, чисто теоретически по нему будет удобно стрелять. В стенах были проделаны длинные узкие щели-бойницы, удобные для наблюдения и для ведения огня. Но из трапа Хетцера никто не стрелял, кроме Шнабби. Та изредка давала выстрел и сразу меняла позицию. Но, судя по недовольному личику, все мимо. Гильдейцы утюжили позиции красных еще полчаса из танков и минометов. Танки-паровозы били по окопам и стене, но сложенная из бетонных плит, укрепленная стальными листами и сеткой, она вполне уверенно держала снаряды. Из форта издалека отвечала артиллерия, если ее можно таковой назвать. Три выстрела, свист мин и потом молчание. Небо между тем синело на восходе. Его изредка скрывал дым от горящих строений в поселении. Гильдейцы же взяли пока перерыв. «Привет, ребята, водички не хотите?» Знакомый голос. Андрей обернулся. Разносчица с постоялого двора. С неизменной зеленой повязкой на голове и робкой улыбкой. За спиной у нее на этот раз, кроме кофра, висела еще двустволка, вертикально спаренная. «Привет, ты тут откуда?» – удивленно спросил Андрей. «Вообще-то я тут свой родной город защищаю», – несколько обиженно проговорила девушка. Казаков смутился. «Сколько?» – улыбнувшись, спросил Хетцер. «Какие для тебя деньги сейчас? Все за счет цеха». «Ну тогда всему трапу наливай, все ведь пить хотят». «Вот и здорово, водичка хорошая, ключевая, из лесных родников». «То есть, значит, почти без радиации, только с химией?» – съехидничал Спиц. «Тебе вообще можно пить из лужи радиоактивной, ничего не сделается», – одернул его Багор. «Не слушай его, Эли, раз он такой умный, обойдется без воды». «Я выпью порцию Спица», – сказал Андрей, чем заслужил несколько многозначительных взглядов. Элия на разговор не обращала внимания, наливала из фляги в жестяную кружку воду, по очереди передавала всем. Когда она поднесла кружку Андрею, он накрыл пальцы девушки своими, продержал чуть дольше, чем следовало. «А ты все-таки храбрая девушка», — сказал Казаков. Теперь уже настал черед Элии смущаться. Андрей пригубил из кружки. «Ух ты, в самом деле отличная вода, холодненькая, ключевая. То, что надо после ночного боя. Даже лучше кофе». «Ты бы хоть представился девушке», — опять влез Спиц. «А то только смотришь, слов не говоришь». «Вот болтун». Но Казаков реагировать на него не стал, вместо этого и правда назвал свое имя. «Андрей, а как тебя зовут, я уже знаю». Девушка опять улыбнулась. «У тебя необычное имя, откуда ты?» Вот тут Андрей растерянно посмотрел на своего напарника. «Из-под Волги мы», — сказал Спиц. «Тут неподалеку и познакомились, это далеко отсюда, на юго-западе». И подмигнул Андрею. Тот офигел от таких слов, но, блин, и в самом деле ни капли не соврал. Действительно, Волга отсюда далеко, как и его родной город. «Вот как, теперь понятно, почему у вас такой странный говор о мне?» Слова Элии прервал взрыв. Метрах в 10 левее и на 2 выше головы в стальном листе раскрылся цветок из разорванных кусков железа. Внутри дыра в стене, руку просунуть можно, и торчащая арматура по краям. «Началось, к бойницам, работаем по своим секторам, патроны бережем!» — закричал Хетцер. «Шла бы отсюда!» — напоследок сказал Андрей Элии. «Вот еще, это мой город, сам иди куда хочешь!» «Нашла время, когда упрямится», — буркнул Казаков, беря на прицел приближающихся гильдейцев. Серо-зеленые фигурки в поле приближались перебежками, залегли, открыли огонь и снова короткий бросок вперед. Все они жались к двум паровозам, медленно ползущим по полю боя. Вот они казались Андрею просто огромными, больше тех, что он видел в миру, с обтекаемыми башнями, торчащими курсовыми пулеметами, длинной толстой пушкой, высоченными гусеницами и скошенными носовыми бронелистами. Паровозы делали короткие остановки, давали залп и проезжали метров 10 вперед и опять останавливались. А позади них работало что-то скорострельное, крупнокалиберное, когда очередь попадала в стену, бетонное крошево так и отскакивало. Андрей пригнул голову после новой очереди курсового пулемета танка, на щеку ему упали теплые капли, он обернулся. Незнакомому красному рядом с ним снесло голову, осталась только нижняя челюсть. Очень хорошо тут помогла учебка мертвого деда, никаких рвотных позывов или истерик. Зато сразу вспомнился Андрею его экзамен у мастера, там тоже были капли крови на лице. «Элия, где Элия?» – возникла тревожная мысль. Андрей заполошно оглянулся, девушки нигде не было. «Раз ее здесь нет, значит, с ней все в порядке», – убедил он себя. «Ну, суки гильдейские, сейчас вы у меня получите». Казаков честно пытался стрелять одиночными, выцеливая грязно-серые фигурки, но эффект от его стрельбы был скорее моральный. Может, стоит в учебке ангела курс какой специальный пройти, если есть такие. Паровозы спокойно и уверенно по-наглому приближались к передовой линии окопов. Сделать что-то с ними пока не представлялось никакой возможности. «Хетцер, дела становятся все херовее!» – запричитал Гуга. «У этих красных тут хоть бронебойные есть?» «Сейчас узнаем. Беречь патроны, трапперы. Нам еще долго тут воевать». Из форта все-таки ответили минометы. Три хлопка, свист в небе, один столб земли поднялся вокруг ближайшего паровоза, второй, и летая башня лопнула огнем. «Попали!» — закричал Хетцер и, не выдержав, вскочил на ноги. Да что там, все красные поднялись, не веря своим глазам. Вслед за взрывом из корпуса выстрелила вверх струя пара, а потом повалил черный дым. «Попали, Багор, взорвали паровоз, попали в крышу из миномета!» Радостно приплясывал Спиц возле зама Хетцера. «Ни черта себе! Ты это видел?» «Видел. А нечего так по черепашьи ползти», — довольно ответил тот. Гильдейцы были тоже, мягко говоря, ошеломлены. Перед вторым танком тут же взорвались дымовые шашки, заработали уже вражеские минометы, и под прикрытием дымовой завесы гильдейцы начали отходить на исходный рубеж. «Слушать меня!» — Баккар отчаянно свистнул. «Первая и третья рота за мной, остальные держать оборону!» «Первая рота — это мы», — пихнул в плечо Спиц. «Пошли, похоже, веселье намечается». «Шнаби, ты остаешься тут», — приказал Хетцер. Снайперша кивнула. Человек 30 поднялись из траншеи, среди них Андрей. Пригибаясь, они вышли в предполье, а там уже нырнули в подземный лаз. Этот туннель был куда длиннее того, в котором Казаков уже побывал. Сколько они проползли по нему, сказать он не мог, а когда с наслаждением высунул голову на открытый воздух, его прижала к земле мозолистая длань. «Ползком, придурок!» – прошипели сверху. По-пластунски Андрей вылез из лаза, за ним другие бойцы. Форт остался где-то позади. Дым от чудящего остого танка удачно прикрывал место их вылазки. Отделениями, ползком и перебежками они следовали за Баккаром, пока он не приказал залечь и не двигаться. Сам же вместе еще с одним красным выдвинулся чуть вперед. Андрей видел, как они вставили в свои автоматы очень короткие магазины, затем надели на стволы какие-то странные конструкции, а уже на них насадили гранаты. Баккар с напарником с колена один за другим выстрелили по 4 гранаты, совсем рядом, где-то в лощинке раздались хлопки, а затем вопли. «За мной!» — рыкнул Баккар. Бойцы форта в едином порыве с криком и пальбой поднялись в атаку. Андрей тоже бежал, тоже кричал вместе со всеми, стрелял, куда не видел. Один раз перед ним из лощины выскочил человек в грязно-сером комбинезоне. Казаков направил на него автомат, нажал спуск. Человек упал. Очередь Андрея его срезала или чья-то другая, не понять. Отделения бежали, поливая все огнем, и никто из гильдейцев не решался встать у них на пути. Казалось, еще немного, и они сметут наглых налетчиков. Но тут откуда-то из-за холма выехало угловатое сооружение на колесах, довернуло спаренные стволы в их сторону, рявкнуло очередью. Бойцы залегли все как один. Еще одна серия крупнокалиберных снарядов вспахала землю. Тут один смельчак из красных встал на колено. Громко фыркнул гранатомет. Взрыв раздался совсем рядом с эрзац-броневиком, и тот поспешно убрался обратно за холм. Понятно, ненадолго. «Дымы!» — крикнул Баккар и сам бросил несколько дымовых шашек. «Отходим! Хетцер, мы с твоими прикрываем!» Вдобавок обрадовал новостью трап, после чего перевернулся на спину и выстрелил в небо сигнальную ракету. Андрей поднял нос из травы. Желто-сизый дым скрыл отходящих красных, бухали минометы форта, прикрывая отход, и мины падали в опасной близости от своих. В воздухе противно засвистели осколки. Баккар и Хетцер отбежали назад на пару десятков метров, короткими очередями обозначили беспокоящий огонь, давая возможность своим людям уйти. Оставшийся трап отбежал за спины командиров и прикрывал уже их. «Все, пошли!» — крикнул слегка оглохший Андрей Спицу, перезаряжая магазин. «Иди, я догоню!» «Ты что?» «Иди, я сказал!» «Вот придурок, и не подумаю!» «Ну, как хочешь!» Улыбаясь, Спиц поднялся во весь рост и с криком «Уху!» от бедра палил из пулемета свинцом дымовое облако перед собой. «Жрите, суки гильдейские! Все, теперь валим!» Довольный сказал он Андрею, опустошив магазин. Матюгнувшись про себя, Казаков схватил за плечо и потянул за собой друга, обремененного пулеметом. На бегу, держа автомат одной рукой, Андрей еще пытался отстреливаться в сторону гильдейцев. Ну, примерно. Так вдвоем они дотянули до лаза, где их уже ждали Баккар с Хетцером, которые последними нырнули в туннель. Андрей сидел, прислонившись к укрепленной досками стенке окопа, и переводил дух. Руки уже почти не тряслись, так что при случае можно было даже стрелять. К счастью, гильдейцы тоже отходили от лихой вылазки и были способны только на вялый, беспокоящий огонь минометов. Трап Хетцера занял практически то же место, что и перед атакой. Труп красного и раненых уже убрали. Это хорошо. Солдат должен быть уверен в победе и не думать об иной участи. В траншеи трапперов встречала Шнабби, выпиливая ножом зарубку на цевье винтовки. «Ну как сходили?» «Нормально. Тебя поздравляю с победой», — ответил командир. «Для вас старалась». «На, новичок, хлебни, отпустит». Багор протянул Андрею фляжку. Тот ее с благодарным кивком принял. В ней оказался алкоголь. Какой именно, Казаков не смог разобрать. Нервы. «Передай дальше». Андрей отдал фляжку Лосю. Тот бросил на него хмурый взгляд, но флягу принял. Элии нигде не было. Казакова это немного расстроило. Чего греха таить, ему бы хотелось, чтобы она увидела, как он возвращается из вылазки весь в песке и пороховой гаре, такой героический, и чтобы... Но разум подсказывал, что подальше от передовой ей будет безопаснее. «О, смотрите, как гильдейцы опять зашевелились, танк свой подбитый вытаскивают», — сказал Спиц. «А нафига он им нужен?» — спросил Андрей, глядя в смотровую щель. «Ты что, знаешь, сколько в нем железа, ну и всяких полезных плюшек можно наковырять?» Рядом с почти выгоревшим остовом танка поднялось дымное облако. Перед этим Андрей успел заметить, что передние люки у него открыты. Неужели кто-то смог выжить в этаком месиве? Хотя для такой громадины... «А ну как дадим гильдейцам прикурить, чтоб жизнь медом не казалась? Одиночными огонь!» — приказал Хетцер. Трап открыл огонь по дымовой завесе. По ней же отработали минометы форта, но когда она рассеялась, подбитый танк тащили на буксире уже вне пределов прицельного огня. Вот тебе и игры в сталкеров. Обычная позиционная мясорубка. На передовой некоторое время царило затишье. По цепочке в траншеи пошел приказ всем дозорным и дежурным с ночи идти отдыхать. «О, клёво, можно выспаться», — обрадовался Спиц. «А кто оборону будет держать?» — спросил Казаков. «Ну, я не знаю, может, оставшиеся красные и ополченцы?» «Тогда, командир, с твоего позволения, я не хочу идти спать. Я бы еще подежурил». «Вот из чего это?» «Ну а что, одни ополченцы, кое-как вооруженные, тут останутся? Мы все же профессионалы». Хетцер не удержался, прыснул смехом. Остальных тоже повеселили слова о профессионалах. «А, понятно, хочешь со своей лесной увидеться?» — заухмылялся Гуга. Андрей ничего не стал говорить, просто посмотрел на своего соратника, и тот замолчал. А вот Хетцер сказал. «Я думал, ты взрослее, Андрей. Думать надо прежде всего головой, а не другим местом. Если тебя сонного снайпер подстрелят или артой накроют, какой от этого толк мирнику? Но я правда могу?» «Отставить! Марш спать и не думай спорить!» Андрею ничего не оставалось, кроме как подчиниться, но не успел Трап пройти и половину пути, как от стен донеслось «Тревога!» Игроки бегом вернулись обратно. «Что такое?» — спросил Хетцер, запрыгивая в траншею. «Кажись, к гильдейцам подкрепление пришло», ответил Красный, который вместе с Баккаром обстреливал гильдейцев гранатами. Андрей и сам видел клубы пыли на горизонте. Вскоре оттуда донесся треск автоматных очередей, взрывы мин. «Можно?» — Андрей попросил у Багора бинокль. Тот молча протянул. В него Казаков увидел всадников, мечущихся по полю, солдат, перебегающих с места на место, разрывы гранат, увидел даже танк, который как раз сделал выстрел. Все это на фоне раздающейся канонады, не совпадающей с картинкой перед глазами, создавало слегка шизофреничную картину. «Слушай, Ворчун, ведь это не гильдейцы?» «Взад мне корень, ты прав, Хетцер! Это наши, наши!» Гильдейцы меж тем явно собирались валить. Одна за другой повозки уходили на северо-запад, последним двигался танк. «Что скажешь, Ворчун? Может, выйдем еще раз?» «Как начальство прикажет, по мне и так уже сегодня достаточно повоевали». Вскоре пришел приказ, но не в атаку, а занять окопы предполья. Еще спустя 2 часа вялого боя арьергард гильдейцев скрылся за горизонтом. «Ура!» — кричали вольные трапперы, красные и условно-мирные жители, входящему в ворота подкреплению. Всадники, пехота, нечто похожее на тачанки, только вместо лошадей их катили ездовые псы, и даже пара грузовиков въезжали в форт неторопливой колонной. Куда спешить? Гильдейцы, испугавшись угрозы окружения, благополучно свинтили. Можно, конечно, было попытаться устроить им преследование, попробовать захватить, разбить войско окончательно, но... ну его нафиг. Не то соотношение огневой мощи у красных, чтобы воевать по заветам Чингисхана, хотя любому было ясно, что гильдейцы еще вернутся. Трап Хетцера опять получил приказ отдыхать. «Командир, а можно мне?» — начал было отпрашиваться Андрей у Хетцера. «Да, конечно, на сутки ты свободен. А где... где ее найти?» «По-моему, на улице слева от водокачки. Там у них лавка и дом тоже», —